Тверно не мог припомнить, куда он делал эту проклятую карточку. Похоже, сунул ее в карман. Если она по-прежнему в кармане, это полбеды. Если пропала, придется искать Берка и вымаливать у него информацию про Франциско Д'Анконио, при необходимости хоть и на коленях. Коваленко мысленно прошелся по карманам костюма, который был на нем в Найтингел Армс, когда перед ним из ниоткуда вдруг возник Майкл Берк. «Я шел за вами от посольства». Ничего не вспомнился. Затрудилось жуткое подозрение, что он однажды что-то вынул из кармана, почти машинально скомкал и выбросил. «Рэй, вы меня слушаете?» — донес возмущенный голос Андрея. «Да, да», — рассеянно отозвался Коваленко. И также рассеянно прибавил. «Ее у меня нет, но я обязательно найду. Вы о чем?» «Я вам перезвоню». И он повесил трубку, и, игнорируя несущиеся из нее истошные крики, «Коваленко! Рэй! Рэй!» Глава 43. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. 12 июня. Когда через 14 часов после прилета Берка запрет на воздушные движения был снят, в аэропорту Кеннеди царил полнейший хаос. Хотя застрявшие в нем пассажиры неожиданно оказались образцом терпения и добродушия, недостаток еды и воды, а также быстро ухудшающееся гигиеническое состояние туалетов, мало-помалу выводили людей из себя. Прошло еще 6 часов, прежде чем Берг добыл билет в Рино. К этому моменту он мечтал улететь куда угодно, но у него были сотни конкурентов, таких же отчаявшихся и готовых на любой компромисс. В Рино он сразу взял на прокат машину, чтобы ехать в Фалон. Однако на шоссе стал клевать носом и, в конце концов, проехав Спаркс, благоразумно повернул к первому же мотелю. Наутро, отоспавшись, Берг за 2 часа доехал до Фалона и быстро нашел нужный адрес. Жилой прицеп оказался вполне симпатичным и опрятным жильем. За белой оградой, садиком... На стук открылась старушка в джинсах и клетчатой байковой рубахе, такая же симпатичная и опрятная, как ее домик. У нее были приятные голубые, немного выцветшие глаза. — Добрый день, — сказал Берг. — Я журналист из журнала «Харперс». Готовлю статью против закона об охране секретных технологий. Его слова были совершенно заглушены низко пролетевшим истребителем. Из пути водителя Берг знал, что неподалеку находится тренировочная база военно-воздушного флота. — Ничего, мы привыкли, — усмехнулась Мэнди. — Так кто вы такой? Он представился повторно и протянул ей приувядший букет цветов, купленный еще в Рино. — И цветам, и вам не помешает немножко воды, — сказала Мэнди. — Заходите. Один угол крохотной гостиной оказался маленьким святилищем Джека Уилсона. Там висели на стене его фотографии в разном возрасте, школьные, университетские грамоты. Мэнди поставила цветы в вазу, исчезла на пару минут, вернулась с 2 стаканами чая со льдом и села напротив Берка. Их дальнейшую беседу каждые 3-4 минуты прерывал шум реактивных двигателей. — Так для какого журнала вы пишете? — спросила Мэнди. — Атлантик. Мэнди Ренфро заглянула ему в глаза и улыбнулась. «Молодой человек, по-моему, вы рассказываете сказки». «А, ну это все равно?» — решительно остановила его голубоглазая старушка. «Я Джеку ни помочь, ни навредить не могу. Что он вышел из тюрьмы, знаю только потому, что специально интересовался. А Джек на свободе моей судьбой интересоваться не спешит». «Значит, последний раз вы его видели в зале суда?» «Да, и насколько мне известно...» Тоже можно сказать обо всех его старых друзьях и знакомых. Мэнди отхлебнула чай. — У вас замученный вид. Зачем вы обманываете старую женщину? Отчего бы не сказать прямо, зачем вы пришли? Почему вы любопытствуете насчет Джека? Берг, честный по природе, устал лгать и притворяться, и тут же выложил в общих чертах все, умолчав лишь о том, что считает Уилсона виновником кулпеперской трагедии. Он поведал о своих мытарствах последнего времени, связанных с Франциско Д'Анконио, и поделился теми скудными сведениями об Уилсоне, что ему удалось собрать. — Я думаю, что Уилсон работает над созданием оружия, — сказал он, — очень мощного, и хочет применить его против людей. Мэнди прикрыла глаза и горестно покачала головой. Видать, много злости в нем накопилось, много. Но как иначе? Столько лет по таким страшным местам. Берг согласно кивнул. Зверь, когда его ранит, может или грохнуться на землю и притвориться мертвым, или кинуться на охотника. Иногда зверь сначала пережидает и только потом нападает на своего обидчика. Собаки известны злопамятностью, и койоты. Джека ранили, ранили тяжело. «Думаете, он будет мстить?» — спросил Берг. «Меня не удивит, если он захочет поквитаться. С его умом и железной волей он в состоянии причинить много бед. Да, именно этого я и боюсь. А что вы сделаете, когда его найдете?» «Понятия не имею», — Берг говорил искренне. До сих пор он ни разу не задумывался, как будет выглядеть его встреча с Уилсоном. «А может, он все-таки у вас появится?» «Сомневаюсь». Раз до сих пор про меня не вспомнил, стал быть, не вспомнит никогда. Вы не думаете, что у него жестокое сердце, просто изломанное жизнью? Вы знаете, что его подкинули в картонном ящике на порог больницы? Берг кивнул. Джек очень терзался тем, что родители от него отказались, и ненавидел их за это. Но порой люди идут на такой шаг, заботятся о благе ребенка, так что не нам судить. Чтобы успокоить Джека, я говорила... Ты тут похож на многих великих. Моисея младенцем нашли в корзинке.